Юрій Коваль. Ножевік. Бестолковых моих скитаниях по вечно вечерним сентябрьским полям встречались мне и люди с ножами. Этот, подошедший в сумерках к моему костру, ножа при себе не имел. «Картошечки пекете?» — спросил он, подсаживаясь в сторонке от огня. «И уху варим», — добавил я во множественном числе, хотя и был один без товарища. На 200 верст кругом. Я и говорю, рыбоуды, такой дым у костра рыбоудский. Я как издали увидел, так и говорю, рыбоуды. А где ж товарищ ваш? Отвечать правду от чего-то мне не захотелось. Товарищ-то, а там товарищ, кивнул я в сторону реки. С реки вправду доносились какие-то звуки. Голоса женщин или крики чаек. Вполне возможно, что там, в этих голосах, находил место и мой какой-то товарищ. «А что он, товарищ-то ваш, рыбку удит?» «Да нет», — ответил я, прикидывая, какой там в дальних звуках мог быть у меня товарищ, и пытаясь его себе представить. «Товарищ-то мой, он нож ищет». «Нож? Потерял, что ли?» «Не знаю, откуда я взял этого товарища и почему сказал, что он ищет нож. Это был бред, внезапно возникший в голове. Надо было отвечать и проще всего сказать, что товарищ мой нож потерял. Однако отчего-то мне не захотелось, чтоб товарищ мой терял свой нож». «Да нет, не терял он нож», — сказал я, отмахиваясь от дыма, вылавливая ложкой картофельную из котелка. «Он с этим ножом...» Тут я замолчал, потому что не знал, что он делает, товарищ-то мой, с этим ножом. Сидит, что ли, на берегу и точит о камень. Вообще носится, как с писаной торбой. Закончил я непонятную никому... ворчливую фразу. Я как бы серчал на своего товарища, который надоел мне со своими глупостями и особенно с ножом. Подошедший к костру как-то по-своему меня понял, придвинулся к огню поближе. Это мне не понравилось. Навязчивый очень к ночи. Никакого доверия и дружбы не вызывал этот сумеречный худощавый, как тень, человек. Что бродит он по чужим кострам? «У вас тоже хороший нож», — сказал он, кивнув на мою финку, облепленную чешуей подлещиков, которая валялась у костра. «Да это так, финка», — ответил я, намекая, что у моего товарища ножичек похлеще. «Вот только что же он с ним сделал? Почему ищет? Может, он его метал? Куда метал? В дерево? Зачем? Совсем дурак? Возможно. Нет, мне не хотелось, чтобы товарищ мой был таким дураком, который мечет ножи в деревья. Может быть, он его мечет в рыбину, вышедшую на поверхность, в жереха, а ножик на веревочке. Неплохо. Редкость, во всяком случае, товарищ, который мечет нож в жереха, вышедшего на поверхность реки. Такой мне по нраву. «Финка, у меня тоже когда-то была», — сказал сумеречный человек и взял в руки мою финку. Пощупал лезвие подушечкой большого пальца. «Вострое! Положь на место! Что ж, и потрогать нельзя?» «Нельзя! Это нож моего товарища!» Товарищ мой мифический, кажется, обрастал ножами. Один он метал в жереха, второй валялся у костра. «У него что ж, два ножа?» «Больше», — ответил я. «Я точно не считал. А у вас есть нож?» «Отобрали», — махнул он рукой. «Отобрали?» «Тогда брали. Тогда и отобрали. А нового не успел завести». Вот так. Его, оказывается, брали. Я это сразу почувствовал. Сумеречный человек молча смотрел на огонь. Кажется, вспоминал задумчиво о том славном времени, когда у него еще не отобрали нож. Интересно, что он делал этим ножом? Похоже, ничего веселого. Разговор о ножах мне нравился все меньше и меньше. «А зачем товарищу-то вашему столько ножей?» «Андрюхе-то?» – переспросил я. «Мне казалось, что товарищу моему пора получить какое-то имя. И оно возникло легко и просто. Андрюха. Рыжий, большой, даже огромный Андрюха. Немного лысоватый. Метнул нож в жереха, да не попал. Нож хоть и на веревочке, а утонул. И вот теперь Андрюха ныряет посреди реки и ищет нож. Мне ясно было видно, как ныряет огромный Андрюха посреди тихой реки, шарит по дну пальцами. «Что ж он делает с ножами-то?» Отчего-то хихикнул Сумеречный. «Солит, что ли?» «Мечет», — лаконично ответил я. И все-таки добавил, пояснил, в жереха. Человек, у которого отобрали нож, задумался, вполне напряженно размышляя, каким образом Андрюха может метать нож в жереха. Работа эта проходила с трудом. И я, чтоб поддержать усилия, добавил, «Он у нас вообще ножевик». Это слово особой ясности не внесло. Я отошел немного от костра и покричал в сторону реки. «Андрюха! Андрюха!» С берега никто не ответил. Голоса женщин или чаек давно уже там утихли. «Как бы не утоп», — пробормотал я себе под нос. «Да не утопнет», — успокоил меня человек, лишенный ножа. «Сейчас подойдет». «Пора уж», — ворчал я на Андрюху. «Уха готова. Ладно, пускай пока поостынет». Я снял с огня котелок, отставил в сторону. Пара тухи не стал смешиваться с дымом костра. Встал над котелком отдельным пенным столбом. Человек сумеречный к ухе не придвигался, но сидел прочно, поджидая, как видно, Андрюху. «Ладно», — сказал я, — «остынет. Похлебаем, пока нет Андрюхи, а ему оставим». Я протянул ложку сумеречному. «Ну, давай, попробуй». «Да уж дождись товарища-то», — сказал он, встал и быстро пошел от костра в сторону деревни. «Эй, да погоди ты, постой! Попробуй ухи, тут на всех троих хватит». «Да ладно!» Не оглядываясь, махнул он рукой. Быстро надвигалась ночь, и фигура его пропала, удаляясь от меня в поле. Скоро ее уже не было видно. Я хлебнул ухи, подсолил, поперчил, потом отошел немного от костра и снова крикнул туда, в сторону реки. «Андрюха! Андрюха!» Совсем уже стемнело, когда я услышал издалека –